С тех пор жизнь стала намного труднее. Только теперь он заметил, что работы для местных жителей практически не осталось. Не менее половины людей трудились в Боротно или же возили к ним древесину. Всякая мелочь была, но на сытую жизнь таким образом не заработаешь. В какой-то момент снова появился Игнат с небольшим заказом. Он захотел такой же плуг, какой он делал в прошлом году. Букри на радостях, что его признали лучшим мастером по сравнению с новым кузнецом, заломил цену в полтора раза больше. А Игнат просто развернулся и ушел, не оборачиваясь даже на заверение сделать работу по старой цене. Скоро стало совсем туго, а еще и бояре разборки устроили между собой. Хорошо хоть не в Березе, но тем не менее староста Никифор куда-то пропал. А именно он оставался чуть ли не единственным клиентом бедного кузнеца. Букри уже собирался отправляться на свою подсеку, сделанную еще по первому году, как запасной вариант. Возиться в земле он совсем не любил, но работы нет, а есть хочется. Добрые люди наверняка помогут дожить до урожая, а там он сможет вернуть долги и, возможно, отправиться на новое место. Работы кузнец не боялся, но кроме железа ничего не доставляло ему такого удовольствия. Окончательное решение он принял, когда к нему заявился Прокоп, временно замещающий Никифора и следящий за стройкой какой-то почтовой станции. Соглашаться совсем не хотелось, ему предлагали быть всего лишь помощником Радогара, а не самостоятельным мастером. Столько лет трудов, накопленные знания, умения, а теперь в простые подмастерья, резкий отказ уже почти вылетел из его уст. Но все-таки он задумался. За работу предлагали 1 гривну серебром в год и полный кошт. В лучшие времена, когда заказы из Боротна шли один за другим, заработок кузнеца был явно побольше, но в остальное время не сильно то и опережал. Решив, что за это время можно будет найти более интересное предложение или подрабатывать на стороне, Букри все-таки согласился. Заезжал он в Боротно в ясную солнечную погоду. Природа уже вовсю хвасталась свежими зелеными красками, ветерок приносил освежающую прохладу, а не пронизывающий холод. Непривычно большое количество людей сновало без остановки по своим невероятно срочным делам. Детишки сидели в поле на небольших скамеечках за столами и о чем-то шумно болтали. На маленькой лужайке толкался табун на 6-4 десятков лошадей, а вдали виднелась настоящая ветряная мельница. Букрию про нее уже давно рассказывали, но единственным местом, куда он выбирался из Березы, за последние 3 года было только Илимна. Комнатушка, в которую заселили мастера, произвела на него весьма удручающее впечатление. Она оказалась совсем крошечной, стесненной и душноватой, но, тем не менее, чистая. В углу стояли небольшой набор посуды, аккуратная кровать, простенькая табуретка, маленький столик и скромный шкафчик. Вот и все, что могло радовать его глаз в новом жилище. Увы, все его вещи здесь явно не поместятся, и эта мысль наводила тоску. Несмотря на это, он не мог не признать, что переезд оказался удачным. За ним прислали целых 2 телеги, которые с легкостью увезли все, что он хотел взять с собой. Уходя самостоятельно в другие места, он бы точно не смог унести половину своего имущества. Но за ним приехали, помогли погрузиться, отвезли и выгрузили пожитки возле свежеотстроенного барака, так они называли это здание. Самого Тимофея в деревне не оказалось, он объезжал земли мятежного боярина Алексея Сбысловича, а вот в работу пришлось включиться чуть ли не с самого первого дня. В кузне для всех места откровенно не хватало. Помимо Радогара, его нового начальника, был еще и подмастерье Незван, спокойный и рассудительный паренек. Единственное, что Букрию в нем совсем не нравилось, это то, что его положение было точно таким же, как и у этого зеленого юнца, только-только осваивающего ремесло. Помимо них был еще Гусь, не птица, а вполне обычный мужик средних лет, выполняющий в основном работу «подай, принеси». Теперь и ему придется здесь трудиться. Хватит ли на всех работы или со временем столько людей станет не нужно и его отправит во свояси? «Дядька Гусь, я там железо привез». В мастерскую вбежал паренек с взъерошенной шевелюрой. «Так и неси сюда», — отозвался мужик, удерживая заготовку в нужном положении, пока Радогар придавал ей необходимую форму. «Не, дядька, моя работа привозить и увозить, а вот грузить и разгружать это уже не ко мне». Просто и весело ответил паренек и громко заорал. «Незван, ты где? Вот же ж!» – пробубнил Радогар, откладывая в сторону молот. «Молодежь нынче пошла, а? Вот мы в наши годы так себе не позволяли. Ладно, пойдем глянем, сколько там нынче вышло». Не слишком обремененный работой в свой первый день Букрий уже приступил к разгрузке и сейчас рассматривал кучу металла весом пудов в 20, никак не меньше. Причем уже относительно хорошо очищенного от шлаков и, в принципе, готового к работе. Немного его довести было нужно, но не слишком сильно. И железо оказалось очень доброго качества, а не простые крицы или свинский мусор. «Это ж откуда столько?» – недоуменно вопросил Букрий. «Знамо от кель, сплавильни нашей», – ответил гусь, хватая несколько увесистых кусков. Прямо перед новеньким кузнецом разгружалось, если не настоящее сокровище, то близкое к этому. Только сам этот объем железа стоил никак не меньше 4-5 гривен серебром, а судя по его качеству, то и значительно дороже. А тут еще возница артачится, что лень ему этим заниматься, да и вообще куда-то в итоге убежал, совсем не контролируя доставку. Сколько же времени ушло, чтобы заготовить столько? Охнул Букрий, вернувшись за новой партией груза. Полную седмицу точно провозились, лодыри, бодро ответил Радогар, рассматривая один из кусков металла. Вот говорил же я им, сильнее отбивать, растяпы. Да их же двое всего, дядька, чего ты на них все ругаешься? Пока руду соберут, пока переплавят, пока обработают. Веселый заяц в компании со своим другом наконец-то появился возле телеги. Вот я с ними поработал две седмицы, нет уж, туда больше ни ногой. Лучше у тебя тут молотками махать, чем там. Везде тебе все не так, шалопай. Пожурил парня гусь, уже привыкший, что заяц постоянно меняет работу, как перчатки. Хотя, в это время их часто не сменишь. Всего двое, ошарашенно спросил Букрий. Тем временем к деревне приближалась делегация Тимофея. Порядком надоевшая верховая езда его уже давно сильно тяготила. Все-таки для подобного нужны не только базовые навыки, но и какая-никакая привычка. Если ехать шагом, то еще куда ни шло, но чуть ускоришься и начинается. Путь наконец-то подходил к концу, и предвкушение этого завершения придавало дополнительных сил. Тимофей в данный момент даже не представлял, как ему придется в будущем повторять такие поездки, а если и еще куда дальше путь предстоит, то вообще мрак. Уже заметив окончание леса, парень заозирался по сторонам, рассматривая кусты и деревья. Спутники вели спокойную беседу, не обращая внимания на его беспокойство и даже, кажется, замедлили ход. Или эта лошадь Тимофея почувствовала настроение хозяина и немного ускорилась, непонятно, но он чуть оторвался вперед. Все как обычно, ничего нового. Еще несколько минут и уже они окажутся на открытом участке, а там, десяток минут спокойного хода и уже родной дом. Бросив несколько обеспокоенных взглядов по сторонам, Тимофей уже повернулся сказать что-то своим спутникам, но затем махнул рукой и начал ускоряться. Лошадь постепенно переходила с шага на рысь, отрываясь все дальше и дальше. Михайло с Игнатом озадаченно переглянулись и тоже ускорились, пытаясь нагнать парня, но тот уже выжимал из бедной кобылы, непривычной к подобному обращению, все соки. Тимофей еще никогда в своей жизни не гнал лошадь с такой скоростью и в данный момент думал лишь о том, чтобы не сорваться и не свалиться на землю. Про направление ее в нужную сторону речи вообще не шло, но она и сама прекрасно видела деревню, да и дорога на самом деле с этой стороны пока была всего одна. Уже въезжая в жилую зону, Тимофей чуть не налетел на зазевавшегося зайца, который настолько увлекся рассказом своей истории, что даже не обратил внимания на приближающийся топот. Лошадь, каким-то чудом, в самый последний момент сменила траекторию чуть вбок и проскакала мимо, не снижая скорость. Пора уже было останавливаться. Еще несколько десятков метров и нужно свернуть налево к дому, но замедлить скакуна не выходило, и парень просто пролетел мимо поворота. Натягивая поводья и что-то крича распаленному коню, Тимофей пытался придумать, как же остановить эту бешеную скачку, но выходило плохо. В один момент, скакун как будто сам понял, что уже пора остановиться и на такой скорости носиться среди домов, телег и людей, не очень правильно. Постепенно он перешел на шаг, а затем его получилось остановить полностью. Не мешкая ни секунды, Тимофей практически слетел с лошади и со всех ног бросился в сторону бараков. До них оказалось намного ближе, чем до его собственного дома. Недоуменные лица деревенских жителей сопровождали его с самого появления. Кто-то даже побежал к дому Игната, чтобы вооружиться самострелами и готовиться отражать очередное нападение. Лана, проводившая в это время урок с малышней, заметив переполох, немедленно повела детей к окраине деревни, в сторону, где находилась секретная землянка с припасами на случай опасности. Следом за Тимофеем в деревню ворвались и Игнат с Михаилом Глебычем, которые пусть отстали и ненамного, но упустили его из виду, когда тот скрылся за домами. Как только они остановились и спешились, к ним практически моментально подскочил ближайший караульный Бава с оружием на изготовку и вопросительно уставился на прибывших. Опасности видно не было, но нужно узнать причину переполоха. «Чего вы на меня все уставились?» – недоуменно спросил Тимофей у собравшейся толпы, выходя наружу и закрывая за собой дверку с вырезанным на ней сердечком. К этому времени популяция деревни уже снова восстановилась до 60 человек, учитывая тех, кто отправился на дальние работы. Все-таки они по-прежнему находились на обеспечении и забывать про них не стоит. Строители уже закладывали 6-й барак более чем уверенно, по отработанному плану, но скоро вся их работа закончится. Здания возводились вокруг печей, а Григорий большее количество поставить просто не успел, да и сам отбыл. Но никого другого столь же ответственного отрывать от своих дел было нельзя. Первая телега с кирпичом и припасами для лесорубов уже отправилась в деревню Смолинскую, а через неделю и следующая покатится. Тимофей решил сильно со строительством не торопиться и брать строительный материал, как дополнительную нагрузку, не более. По крайней мере в первое время. Так, за месяц или полтора нужное количество на строительство одной печи будет доставлено, а если возникнет нужда, то всегда можно отправить и дополнительные повозки. Но хотелось уже получить в пользование обещанную ладью и отвозить товары водой. Лошадей в деревне по-прежнему оставалось почти 50. 4 были свои, 2 привели с собой работники из соседних деревень, десяток прибыл с дружиной Лютомира. Еще 12 остались от засланных новичков Алексея Збысловича, еще 11 его собственной дружины и десяток Тимофей купил у боярина Якова Прокшинича до всех этих событий. Итого 49 голов. Безумное количество для такой мелкой деревушки, но отдавать лишних боярину парню совсем не хотелось. Пока тот не требует, он решил молчать. До зимы в принципе особых проблем не было, но запасти сено на зиму требовалось очень большое количество, не меньше 60 000 килограммов, если делать расчет на 4 месяца. Получится ли справиться самостоятельно? Если и выйдет, то очень нелегким трудом. В первую очередь из-за отсутствия лугов. Косить придется на небольших лесных опушках и вокруг самой деревни. А ведь им и пастись где-то нужно. И это еще Тимофей хотел заиметь сотни животных, чтобы удобрять поля и иметь в достатке помощников в работе. Телег в наличии свободных столько тоже не было, но теперь запрягали по паре в каждую. Так они тянули груз чуть больше. Не в 2 раза, конечно, но если раньше их старались не нагружать больше 15-20 пудов, то 3 повозки с работниками и инструментом, отправленные на заготовку дегтя, загрузили чуть сильнее, несмотря на далекий путь. Млад обещал, что дерево выдержит. Таким образом Тимофей хотел хоть немного снизить нагрузку на потребление окружающей травы. Для многих жителей 21 века это звучало бы совсем странно. Чего не хватает? Травы? Ха, ее полно кругом. Но вот именно, вокруг Боротна были сплошные леса, а единственное приличное поле засеяно рожью. Да и его не хватило бы. Кузнецы уже заготавливали косы, а работники, отправляющиеся в дорогу, получат небольшие запасы мыла, маленькие кувшины с дегтем и совсем чуть-чуть серебра, чтобы по пути скупать заготовленное сено. Если хотя бы треть возвращающейся телеги каждый раз будет заполнена кормом, то в итоге работы предстоит сделать на порядок меньше, а дорожный трафик по этому году однозначно вырос. Как минимум 3 телеги будут постоянно курсировать между Боротно и новыми деревнями, выполняя по 2-3 рейса в месяц. «Дерево тут не сдюжит», — сказал Млад, показывая свой первый вариант конной косилки. «И не надо, мы потом из железа такую сделаем, главное все детали по размерам сейчас понять», — ответил Тимофей, осматривая получившуюся конструкцию. Косилка была устроена точно по такому же принципу, как и будущая пила на водяном колесе, разве что зубья в этом варианте были закреплены отдельно. Колесо крутилось, вращая вал, к которому был прикреплен штырь, а он уже шатал пилу вперед-назад. Над зубьями подвижной пилы закрепили похожую, но неподвижную, и в движении, когда трава попадала между ними, то она должна была срезаться. Правда, пока что этого не делала, только сминалась. Во-первых, сама пила была деревянной, а во-вторых, двигалась она слишком медленно. Нужно было придумать, как заставить ее шевелиться побыстрее. Упоминать о том, что весь этот механизм находился не где-то внутри, а просто сбоку от правого колеса, Думаю, не стоит. Выглядело все не слишком уж презентабельно на взгляд Тимофея, но Млад и периодически появляющийся Радогар смотрели на это чудо влюбленными глазами. Еще бы, практически полностью это было их детищем, правда под идейным руководством Тимофея. Работы предстояло еще много, но изобретатели рассчитывали опробовать новую приспособу, выполненную в железном варианте, уже через месяц, а спустя еще несколько недель доработок и модификаций уже выпустить на поля возле березы. Там расщитей было побольше и население поменьше. А если все пойдет хорошо, то подобным агрегатом обкосите все доступные территории вокруг Боярска и Лимна, где пустых мест от бывших новин оставалось еще больше. В самом идеальном варианте было направить одну или две такие приспособы еще и в бывшие деревни Алексея Сбысловича. Вот где простор для заготовки травы, но это уже совсем маловероятно. Собрать пока планируется всего пару штук, и пусть они должны работать быстрее человека, да еще косить нормально можно не только по утрам, но больше земли обработать пока вряд ли выйдет. Вот на следующий год, да с хорошей подготовкой и десятком таких машинок. Глава 5. Пробираясь среди высоких деревьев к ближайшему болоту, что располагалось у самой границы небольшой деревушки Павы, Тимофей задумался, действительно ли ему столь сильно нужно большое количество серебра. Основные расходы, как внешние, так и внутренние, по сути, поглощались товарами, которые он сам же и производил. Нужно ли мне сейчас именно серебро? Это действительно важный ресурс, но сейчас я в основном трачу не его. Возможно, стоит сделать акцент на товарах. Большинство дел проходит через купцов, пускай они беспокоятся о том, где достать серебро. Хотя нет, я все больше плачу людям, да их число растет. Бред какой-то. С одной стороны, мне нужны деньги, чтобы приобрести то, что я сам не могу сделать, а с другой, вроде бы и нет в этом большой необходимости. Люди вокруг привыкли к обычному обмену, и список ходовых товаров на самом деле довольно небольшой, запастись ими не составит труда. Нужно подумать, а чего я не могу сделать из того, что понадобится в ближайшем будущем. Да, на данный момент разве что нарожать новые рабочие руки и вырастить достаточное количество продуктов. Но уже с этого года, когда поспеет ржаное поле, и тем более в будущем, проблем с хлебом никаких не останется. Дерево свое, металл свой, еда тоже скоро будет почти полностью своя. А новых работников я не потяну не только по серебру, но даже работы сейчас для них толком нет. Ну, разве что лично для себя что-нибудь прикупить. Вот только чего я хочу, хотя нет, у меня сейчас все нужное и так есть. А то, чего хочется, в этом времени еще не изобрели. Так и шел Тимофей, слегка загрустив от того, что до сих пор не смог найти то, что его сможет увлечь. Работа шла ладом, но отсутствие интересного досуга ужасно тяготило. В новых деревнях нашлось более 30 человек, готовых поработать как на постоянной основе, так и временно. Столь неожиданная новость пришла буквально на днях вместе с очередной партией дегтя. Вначале, когда Тимофей туда только пришел, рассказал о своих условиях и предложил работу, никто не откликнулся. Но стоило продемонстрировать свои серьезные намерения в виде присланной группы лесорубов и начала постройки первого рабочего барака в Смоленской, как результат не заставил себя ждать. По большей части, они хотели временных подработок, но только на этот год. Все-таки урожай свой нужно еще будет собрать и дела закончить, у кого какие. А с осени почти все из них были готовы к постоянной работе, особенно в зимнее время, что Тимофей им с удовольствием предоставит. Кроме того, и договор с купцом оставался в силе, что он будет постепенно привозить новых людей, готовых к труду и переселению. Парень бы сейчас с радостью его временно приостановил, но пока весть дойдет до Новгорода, новый корабль уже точно уйдет в путь. В этом году очередная партия товара должна была прийти еще летом, а не ждать осени. В основном виной бумага, которая стоила очень приличных денег из-за небольшой вес своего товара, Тимофей закупал очень приличное количество соли, зерна, тканей, сала, мяса и прочей мелочи с запасом. Многое из этого сразу отправится в его лавку, где пока ему придется заниматься всем самостоятельно, поскольку Прокоп продолжал пропадать в березе, а часть уедет на почтовые станции, чтобы велась торговля еще и там, в основном в Илимна. Однако рассчитывать на существенный доход не приходилось, практически все привезенное можно было найти в любом другом месте. Больше Тимофея интересовала продажа собственных товаров, инструментов, повозок с запчастями, глиняной посуды и, естественно, дегтя с мылом. Единственный товар, который не пойдет на продажу в этом году, мед. Вот вроде как и не нужно мне это серебро, а вроде и нужно. Хватит ли мне его с продажи бумаги? Увеличивать производство смысла вообще нет. Купец и так отказался забирать большие партии, а еще 2 года сам продавать, снизив цену, не смогу. Может, стоит поискать человека, который тихо в обход увезет куда подальше. На крайний случай оставим и этот вариант, но пока что хватает. Что вообще нужно людям, что я могу сейчас сделать? Инструмент хороший, это будет просто, но основной потребитель такого товара люди небогатые. За зерно с травой отдавать, не очень интересно. Мыло побольше сделать можно, это однозначно, спрос растет. Нужно обязательно пользоваться и расширять ассортимент, пока не появилась куча конкурентов. И что это все? Дегтя в этом году будет раз в 10 больше, продать бы еще все. А больше я ничего и не могу выходит. Самогонный аппарат еще только начинает свою обкатку, первая нормальная партия только к осени будет. Пока только один кувшин бурды получился, его вообще лучше просто вылить, ну не делал я этого никогда. Но в будущем эта продукция точно найдет своего покупателя. Не очень дорого, правда, но если научусь делать что-то качественное, это тоже принесет прибыль. Мясо. Вот тут разве что на конину рассчитывать, а говядину продавать совсем не хочется. 7 коровок и бычка для разведения, да и 2 волов трогать нельзя. Молоко в сыр тоже не переварить в большом количестве, все уходит на стол. А больше брать нельзя сейчас, эта дурацкая косилка не хочет нормально работать, постоянно забивается, да и места ей маловато. Быстрее, конечно, чем вручную, но даже до среднего результата далеко. Ничего, доведем до ума к следующему году, лошадей навалом, все выкосим. Но если получится раньше, то к осени надо будет и стадо увеличить, скуплю все что смогу у соседей, там значительно дешевле отдадут после окончания сезона. Не просто так похоже тут в походы ходят друг к другу. К болоту Тимофей пошел не просто погулять, он хотел посмотреть, как выглядит торф. Точнее, ему нужно было прикинуть объем работ, которые предстоит сделать для его добычи. На его своеобразном огороде, который сейчас выглядит очень солидно, а в следующем году может перерасти чуть ли не в целое поле, необходимо поднимать, улучшать и удобрять почву. Торф должен был отлично справиться с этой задачей. По мере приближения к цели, деревья в лесу становились меньше и реже, а травяных кочек на земле все больше. Вскоре от леса осталось одно название в виде тоненьких и хлипких столбиков, практически без листвы, а Тимофей в первый раз ухнул по колено в грязь. До этого места земля уже довольно давно была влажной, но нигде не было глубже 50 сантиметров. Идти дальше уже не стали. Прошлись 100 метров в одну сторону, затем еще несколько сотен в другую и развернулись в обратный путь. Никак я в толк не возьму, зачем нам в такую даль землицу таскать, пожаловался твердята, и так же ее полно, а затем, чтобы урожай лучше вышел, в очередной раз ответил Тимофей, так работы сколько, разве не лучше в другом месте высадить, мои новины расширили, скоро уже и выжигать начнем, засадим и делов-то, я же тебе говорил, обязательно засадим и твои тоже, а этот торф на огороды пойдет, где ты кучу всего посадил, купец не подвел, и помимо обычного набора семян привез на пробу все подряд. Самым интересным для Тимофея оказался арбуз, как раз наиболее спорный эксперимент. Он достал семена от своих коллег, путешествующих по южным территориям. Хватит ли ему тепла и света, чтобы они налились сладостью? Кроме того, среди новинок появились семена редиса, судя по описанию купца. Тимофей также собирался попробовать вырастить баклажан, но какой-то совсем мелкий. Правда, цвет по описанию совпадал. Из обычных растений наконец-то появился горох. Он не явился экзотикой, но почему-то в больших количествах его не выращивали, а в ближайших деревнях на удивление быстро не удалось его найти, и потом уже стало поздно искать. Для Тимофея же это был чуть ли не стратегический продукт. По рассказам бабушки он отлично помнил, горох или капусту можно высаживать после практически любой культуры. Кроме того, он как-то хорошо влиял на почву, хотя это практически все его глубокие познания по этой части. И на сладкое был приличный мешок гречихи, но это было еще до конца не ясно. Тимофей раньше никогда не видел семян, которые сажают в землю. То, что продавалось в магазине, уже обработанная крупа. Эти же были почти все зеленоватого оттенка. Помимо этого, ему привезли мешочек вишневых и сливовых косточек, которые, конечно, Тимофей попытается прорастить, но он все же предпочел бы саженцы. И так придется слишком долго ждать, чтобы отодвигать начало сбора урожая еще на несколько лет. Кроме того, купец привез связку мешочков с семенами разных цветов. Они, правда, не были подписаны, и никаких инструкций к ним не прилагалось. Тем не менее, их тоже посеяли на спешно обработанном небольшом участке. Похоже, и сам купец не знал, что привез, купив их у какой-то травницы, поэтому оставалось надеяться, что они не задавят друг друга. Но, на всякий случай, их посадили на расстоянии от культурных растений, и огород можно в другое место передвинуть. Чего с ним не так, а то не так, что мы, каждый год-два будем все дальше и дальше сеять и бегать за ним. Если сделаем пальму, то и у нас под боком урожай добрый выйдет. Хотя и в твоих словах правда есть. Дальние участки тоже использовать будем, если сил хватит, ответил Тимофей и несколько раз подпрыгнул. Земля уже не хлюпала. Игнат, надо придумать знак заметный, чтобы отметить место. Вот отсюда и в сторону от болота начнем, наверное. Много нам не нужно, если вода пойдет, то еще дальше копнем. Осушать болото – это не то, с чем хочется сейчас возиться. Тем более, что земля вроде уже не боярская. Ничего не говоря, Игнат кивнул и пошел делать засеки на ближайших деревьях в довольно приличном радиусе, а когда вернулся, то нес с собой несколько срубленных больших веток, которые разместил как раз там, где прыгал Тимофей. Оставалось надеяться только на память и умение спутников, сам он ни за что не нашел бы это место в следующий раз. Однако для местных жителей, похоже, это не было проблемой. Чего с косточками вишни и сливы то делать, они за месяц так и не проросли, пусть дальше маринуются. В смысле, жди, я не знаю, что с ними делать. Сновид Романыч обещался деревце мелкие привезти по следующей весне, а это так, отмахнулся Тимофей. Но если прорастут, то изгороди поставь, чтобы животные не сожрали и не затоптали. Все, можно назад двигаться, оповестил Игнат, также не особо одобряющий эту затею. Уже на следующий день для разработки нового месторождения полезного ископаемого отправились двое мужиков, вооруженных новенькими лопатами. Вот только лопаты были не совсем обычными. С одного края у них была как бы стеночка, которая помогала срезать землю с одной стороны. С помощью этого простого приспособления торф получался кирпичной формы, что упрощало его сушку. Выходили они налегке и даже без провожатого. Игнат что-то объяснил, показывая на пальцах, и мужики кивнули, мол, поняли. А вот Тимофей, который там уже был, вообще ничего не понял. Тем не менее работа началась. Добытые торфяные кирпичи должны были выкладывать домиками и оставлять на просушку, а затем, когда они станут значительно легче весом, то на тачках заберут. Для этого в ближайшие дни Млад должен был закончить детали очередного транспортного средства и переправить их на лодке на другой берег Ситни, а там уже собирать все в единое целое. Конечно, лучше была бы нормальная телега и несколько лошадей, но моста нет, а до брода слишком далеко. Если бы их можно было оставить на том берегу, то еще ладно, а вот так, каждый раз водить, долго. Но может быть и станут, перевести на расстояние в 3 версты торф на ручной тачке дело очень нелегкое. В любом случае, лишний инструмент не помешает. Очередная промашка Тимофея, он не додумался зимой установить мост. Теперь, летом, это будет несколько сложнее, хотя задача все равно очень важная. Как минимум, его необходимо соорудить, чтобы приступить к вырубке леса. Если на этой стороне деревья были зачищены на 1/2 версты, а то и больше, то на том берегу строительный материал начинался почти у самого берега. А для чего я это все делаю? Просто сыто жить, вроде как уже достаточно. Постепенно все это отладится и будет идти уже постоянная приличная прибыль, на которую не просто можно сытно поесть, но даже жить получше многих местных бояр. С защитой только еще придумать чего-нибудь и готово. Изменить историю, как и главное, что именно. Через несколько десятков лет, не помню точно когда, придут монголы. Поэтому я сюда попал, не знаю, воин и полководец из меня, наверное, никакой. Будут и другие войны с соседними государствами. Да что говорить, тут каждый город это соседнее государство. Каждый настолько сам по себе, что даже сотен тысяч воинов не нужно для покорения. Объединить русские земли, так они только для меня такие. Местные их вообще не считают едиными, никогда еще не были под нормальным централизованным управлением. Да и сама земля намного меньше, чем в мое время. Тут, чтобы все это объединять, нужно сначала все захватить. Князем мне стать никто не даст. Хотя мне это и не нужно, Там наверняка мороки намного больше, чем плюшек. Но тогда и план по объединению нужно откинуть. Или выбрать какого-то князя и под него все грести, а потом уговорить царем обозваться. Тоже это не сразу сработает, наверное. Сколько лет понадобится людям, чтобы привыкнуть и сплотиться, не говоря уже о времени достижения этого плана. Беда. Там у себя я хоть мог в интернете позалипать, фильмы с сериальчиками посмотреть, книжки почитать, а здесь из развлечений только придумывать чего-то новое у себя в голове. Главное, по шапке за это не получить, а значит, сначала просто попытаемся немного улучшить уже имеющиеся, устроить тут эпоху просвещения, науку двигать. Так я же не ученый и не писатель, с чего вообще начинать? Даже формулы с физики школьной не помню, и помогут ли они вообще? Ха, наверняка многие средневековые ученые окажутся поумнее меня. Забавно, и это я их просвещать задумал. Нужна цель, без нее уже совсем скоро никакого развития не останется. Интересно, а если я попробую развивать производство не только на земле одного боярина, а нескольких? Как это тут работает? Или, если я у одного, то к другому уже нельзя соваться? Надо спросить. Ладно, посмотрим на Новгород, а там может и придумаю чего. Первый настоящий корабль Тимофея, не просто мелкая лодочка, а уже настоящий водный транспорт, способный забрать с собой до десятка тонн товара при полной загрузке. Хотя, даже в половину нагружать скорее всего не стоит. Там же и люди, и припасы с собой, но и это уже очень сильно развязывает руки. Ладья, древнерусская ладья. Такие Тимофей видел разве что в схематическом изображении на каких-нибудь гербах или в учебниках истории. Выглядела она, если честно, не настолько презентабельно, как на тех картинках, да и похуже, чем у Сновида Романыча, но, видимо, дело свое делало. Примерно на таких же обычно пребывали люди купца. Около 7 метров в длину, порядка 3 метра в ширину. Насколько уходила осадка, на глаз не очень понятно, вроде не больше метра, точно не шибко глубоко, раз судно предназначено для речного пользования. Тут, с кучей этих небольших речушек, кормчим и так должно быть совсем непросто, и сесть на мель по незнанию дело скорее всего нередкое. Что можно было сказать о ней? С виду, просто взяли очень толстое бревно, выдолбили из него основание, а сверху нарастили несколько рядов досок и поставили одну мачту с парусом. По бортам также были упорные кольца для весел, и все. Больше там ничего, кроме небольшой команды из 3 человек, не было. Ни нормальной палубы, ни трюма, вообще никаких надстроек, чтобы банально укрыться от непогоды, вообще ничего. То есть, если нужно будет перевозить какой-то груз, то придется буквально по нему ходить. Совсем неудобно. На купеческой ладье Сновида Романовича был хоть один навес, лично для него и особо ценного товара, но жаловаться смысла нет. Эта корыта хоть и не блистала новизной и лоском, но судя по тому, что до сих пор оставалось на плаву, было надежнее дешевых новых поделок ленивых или неопытных мастеров. А досталось оно Тимофею всего за 20 гривен в год и паек команды. Если представить, что покупка новой надежной ладьи обойдется в пару сотен, да еще скорее всего придется ждать, пока ее соберут, то этот корабль просто подарок. Особенно учитывая тот факт, что теперь перед Тимофеем открывается куча новых возможностей. «Меня карасем кличут, Тимофей Прокопыч», — представился кормчий, слегка склонив голову. «А это Диин». Кормчий оказался седовласым, но крепким старичком лет 50. Вроде бы и не так уж стар, но в те времена такой возраст считался весьма солидным, особенно для простых работяг. Его спутником был 13-летний тощий паренек с озорным взглядом и лохматой шевелюрой. «А третий где?» — спросил Тимофей, внимательно осматривая гостей в своем доме. «За ладьей остался присматривать. И ваше имя его?» «Позвать?» — ответил Игнат, пришедший вместе с командой. «Сами дойдем, надо осмотреть получше, что нам досталось». С этими словами парень подошел к полкам, заваленным стопками исписанных бумаг, покопался там с минуту и вышел. Следом за ним потянулись и остальные. «И как, вас трое всего, справитесь с работой?» — спросил Тимофей, с сомнением поглядывая на старика и щуплого паренька, следующих за ним. «Мне же товары возить нужно, там вес немалый, и ваш справится, да и мы поможем». Пожал плечами старичок. «Ну вот никак, кроме как стариком его было не назвать. Казалось бы, вроде и крепкий, спину держит прямо, да и возраст еще не слишком уж преклонный. Но глубокие морщины, длинные седые волосы, слегка ворчливый голос и потрепанная одежда никак не делали его моложе. «Игнат, отдай это Радогару. Пусть до конца седмицы сделать попробует. Если будут вопросы, Завтра обсудим. Тимофей протянул ему пару листов с очередным чертежом новой задумки. Большая часть подобных идей оставалась лишь на бумаге. Тимофей передавал их мастерам, и те, задавая вопросы о том, как и для чего это будет использоваться, часто заставляли его самого отказываться от своих задумок. Он понимал, что реализация может быть либо слишком долгой, либо чересчур сложной, и совсем не факт, что все будет работать как задумано. Но самой частой причиной отступления было то, что уже существовал какой-то аналог, и сделать его было намного проще и привычнее. В таких случаях Тимофей не настаивал, работой так было непочатый край. Если проблему можно решить уже отработанным методом, то лучше лишний раз не напрягаться. Глава 6. Перечитывая список содержимого своих скромных складов, Тимофей ощущал, как напряжение постепенно отступает. Наконец-то, впервые за все его время пребывания здесь, всего было в достатке и с приличным запасом. Сейчас было настолько хорошо, что появилось желание просто расслабиться и ничего не делать. Зерна было в избытке, помимо простых закупок, купец еще и менял муку по хорошему курсу. Не очень много, но каждый раз, овощей в достатке. Материала для производства мыла скопилось столько, что хватит чуть ли не до осени, и это с учетом возможного двукратного увеличения выпуска. Ткань, готовая одежда, шерсть, нитки, веревки и канаты – все это было в достатке под текущие нужды деревни. Инструмент производится с такой скоростью, что максимум через месяц у него уже будет запас для полной замены всей старой утвари. Железные заготовки уже и так просто складируются, а крицы практически перестали скупать, в то время как запасы растут день ото дня. Стройка шла своим чередом, расширяя жилплощади, давая возможность семьям переехать из совсем мелких комнатушек в чуть более просторные. Обилие рабочей лошадиной силы значительно облегчило перевозку материалов и ускорило работу людей во множестве направлений, не говоря уже про появление в деревне настоящего водного транспорта, который уже сегодня отправится в свой первый рейс. Тимофей поплывет вместе с ними и пока что недалеко, а на разведку водного пути до своих новых территорий. Не совсем, конечно, своих, боярских. Тимофей получил лишь возможность организовывать там свои дела, а управление или тем более владение этой землей совсем не за ним. И все же, даже эта перспектива приносила ему радость и ощущение значимости. Уже через пару часов, как закончится погрузка припасов и строительного материала, ладья отправится в путь, а Тимофей готовился к новому этапу своей жизни в этой простой и одновременно сложной эпохе. «Тимофей, ты дома еще?» – раздался стук в дверь. Это был Твердята. «Да, заходи», – откликнулся парень, не отрываясь от приятного чтения. Твердята вошел с серьезным лицом. «Я уточнить хотел, уверен, что не нужно мне с тобой отправляться». «Пока нет», — ответил Тимофей, откладывая свои расчеты в сторону и осматривая вошедшего. «Работа с полями там еще не начинается, а у тебя есть свои задачи здесь. Внимательно наблюдай за нашими посадками и записывай все. Бумагу тебе на днях принесут, хватит уже этой бересты и глины. Так, может, не надо бумагу пользовать?» Мастер на секунду замялся от неуверенности. «Дорога больно, а я писарь не шибко добрый. На бересте вырежу, али запомню лучше». Твердята переминался с ноги на ногу, и, похоже, его единственным беспокойством являлась эта вверенная ему бумага, стоимость которой на рынке была дико велика, если, конечно, сможешь найти покупателя, которых не особо много. То, что ты будешь записывать, гораздо ценнее. Только смотри, сколько получишь, столько и назад отдать должен. Даже если лист испортишь, все равно храни его как зеницу ока. Тимофей добавил в голос немного угрожающих нот, а Твердята еще сильнее растерялся. Хотя этот товар и пользовался большой ценой на рынке, по факту он обходился достаточно дешево в производстве, а со временем обещал стать еще дешевле, по мере внедрения новинок. Поэтому для себя и своих мастеров он ее ни капли не жалел, главное, чтобы они использовали ее по назначению, а не занялись подпольной торговлей. В конце концов, со временем цена все равно сильно снизится, и тогда, с увеличением объемов производства и привыканием к новым способам обмена данными, это станет не таким уж важным. Эта задумка вообще начиналась не ради прибыли, а для удовлетворения одной из важнейших потребностей – сбора и сохранения знаний. Тимофей знал, что только с ее помощью можно будет двигать свои производства вперед, открывая новые горизонты и возможности для себя и своих людей. Каждая запись в дальнейшем может послужить отправной точкой для развития. Трудновато будет, я еще не особо освоился с твоей грамотой. Вновь попробовал соскочить пахарь, имея в виду грамоту 21 века, которую все мастера и дети потихоньку изучали под руководством Тимофея и его юной помощницы Ланы. В этом направлении тоже нужно было что-то придумывать. Один Тимофей с этой задачей совсем не справлялся, а недавние ученики могли научить других лишь немногому. Тут нужны учебники, литература для чтения, задачники для арифметики и прочее. Ничего подобного в наличии не было, а, попробовав вспомнить как можно больше правил русского языка, почти ничего не вышло. Да, школу он закончил с хорошими оценками и писал с минимумом ошибок, но это была заслуга не строгого заучивания правил, а просто огромного количества прочитанной развлекательной литературы. Его мозг запоминал, что правильно, примерно так, но сами правила, а тем более исключения из них, оставались для него темным лесом. Тимофей знал, что без грамотной методики и хороших материалов обучать учеников будет крайне сложно, и это давило на него. Но исправить ситуацию сейчас он не мог. Единственное, чем иногда занимался Тимофей, это потихоньку составлял свой собственный словарь, собирая слова, которые употреблял чаще всего. Хотя называть это словарем было пока рано, на самом деле он просто записывал слова и их значения на маленьких бумажках, которые затем аккуратно складывал в десяток ящичков, организованных по алфавиту. Все это предстояло когда-нибудь в будущем перепроверить и переписать, а затем дополнять и дополнять, но это лишь крупица от необходимого. Для углубленной работы времени не оставалось и не хватало умений. К его грамоте, кстати, относились с удивительным спокойствием. Чтение казалось знакомым, хотя и слегка измененным, слова почти не заменялись, а лишь записывались в его уникальном алфавите. Это облегчало понимание, и самым удивительным было то, что окружающие относились к этому с интересом и терпением, даже если он лишь интуитивно подбирал свои собственные правила. «Ничего, записывай, как получится», — без всякого сомнения сказал Тимофей, «если что, Людмила с Ланой перепишут. Если сможешь еще и рисунки добавить, пусть даже корявые, тоже делай, не стесняйся». Пора было уже выдвигаться, сначала в сторону столовой немного перекусить, а затем уже и на корабль. К сожалению, время оказалось уже обеденное и народу толпилось неожиданно много. Такое иногда случается, но не слишком часто, да и Тимофей старался приходить либо пораньше, либо уже позже, когда почти все разойдутся. Однако место для него нашлось быстро и вскоре стало понятно, почему тут все и собрались. На обед была новинка, сварили борщ на белой свекле. До этого времени был лишь один пробный горшок и досталось далеко не всем, но счастливчики очень нахваливали. Да, вместе с весенними семенами купец, по просьбе Тимофея, привез не только семена, но и то, что из них должно получиться, если это можно было довести в целости. По словам купца, этот корнеплод был закуплен у одного из западных торговцев. Несмотря на то, что его оказалось не так уж и много, на одну полноценную готовку для деревни вполне хватило. Поначалу Тимофей обрадовался, ведь именно из белой свеклы в его время изготавливали сахар. Но, к сожалению, реальность оказалась суровой, особой сладости в этом корнеплоде не ощущалось. Однако, пометку для себя он сделал и даже уже накидал несколько идей, а также с надеждой посадили с десяток корнеплодов в землю. Как получить новые семена многих растений, ныне присутствующих на огороде, он точно не знал. До этого момента все просто покупалось, однако надеялся, что они прорастут и дозреют до семян. «Все готово», — отчитался подошедший Игнат, когда Тимофей только закончил с едой. «Отлично, скоро приду». Заскочив домой и прихватив с собой пару гривен серебром резанами, Тимофей наконец-то добрался до корабля и впервые ступил на его палубу. Судно едва заметно покачивалось на небольших волнах, однако в целом никакого дискомфорта он не ощущал. Больше всего парень переживал, что у него начнется морская болезнь и самый удобный транспорт окажется для него самым же и мучительным. Долгих прощаний ни с кем не было и ладья практически сразу отправилась в свой путь. Впереди предстояло дойти по Ситне до реки Шелонь, передохнуть в Боярское Лимно, заскочить ненадолго во все попадающиеся деревушки и посмотреть на речку Щелинка. А если выйдет, то по ней как можно ближе добраться до Смолинской, которая и являлась конечной целью этой поездки. Путешествие, пусть и на неудобном маленьком корабле без нормальных удобств, все равно оказалось в разы приятнее, чем несколько дней бесконечных скачек на лошадях или, тем более, тряски в телеге. Разве что зимой на санях по гладкому снегу путешествие казалось чуть комфортнее. Здесь все-таки была небольшая качка, а самое неудобное – это теснота. Три человека основной команды, Тимофей, Игнат и еще двое работяг умещались на 21 квадратном метре вместе с грузом. Даже ноги толком не размять. Это на суше можно в любой момент остановиться, а здесь еще и место найти, чтобы к берегу поближе подойти и на мель не сесть. В принципе, тут везде мель, речка то не широкая, и кормчему вместе со своим юнгой Диэном приходилось несладко. Они только один раз в своей жизни прошли по Ситне, когда добирались до Боротна. Причем в ту сторону шли против течения и не так быстро, а значит было больше времени осмотреться. Теперь же, еще и с попутным ветром, судно летело по водной глади очень резво, а подводные сюрпризы не заставляли себя ждать. Разок даже налетели на небольшую насыпь, неизвестно как оказавшуюся практически в центре речушки, но существенных повреждений не получили. Карась заверил, что несколько ходок туда-сюда и он уже отлично запомнит все подобные места и сможет водить ладью с закрытыми глазами. «Ну, Прокоп, домой когда собираешься? Мы по тебе уже соскучились все», — весело спросил Тимофей, усаживаясь на лавку за накрытым столом. В «Березе» уже было где остановиться, и раз вышли в путь поздновато, а до темноты успели добраться только до сюда, то заночевали недалеко. «А надо ли мне возвращаться?» — с сомнением спросил старик. «У вас там и без меня все складывается, как надо». Прокоп, ты чего?» — удивился Игнат. «Конечно надо, Тимофей, надо же, однозначно», — подтвердил парень. «Ты чего это решил, что не нужен нам?» «Да, стар я уже, здоровье давно не то, не могу уже бегать, как молодые». Прокоп с кряхтением поднялся и похромал в соседнюю комнату. Игнат с Тимофеем тем временем сидели с обалдевшими лицами и обменивались удивленными взглядами. «Может, случилось чего?» — предположил здоровяк, на что парень пожал плечами. «Вот, давеча Михайло Глебыч передал, не успел еще тебе переправить». С этими словами Прокоп положил перед Тимофеем несколько кусков бересты, на которых был написан заказ из Боярская Илимна. «Чего, сколько они хотят купить и по какой цене?» В основном требовался инструмент, но и всего остального по чуть-чуть хотели взять. «Срочно надо, я возвращаться сейчас вообще не хочу». Тимофей с интересом рассматривал свой первый заказ из Илимна. Раньше он только сам предлагал товар, а теперь вот, пусть и совсем немного, но уже и обратная связь пошла. Не сказывал, но думаю не очень. «Через 2 дня гусь поедет по графику за дегтем и припасы повезет. Отправь завтра поутру в Боротноково, пусть передадут Людмиле. Она все выдаст. Подпиши, чтобы косилку новую еще дала. Как пользоваться он показать сможет. О цене я зайца предупрежу. Он же сейчас в Илимна на станции?» — спросил Тимофей, допивая свой квас. «А, и еще. Почему они просто на станции заказ не оставили? Для этого же и строили». «Да, до конца месяца должен быть он. Может быть, зря доверили дело такое?» — ветер в голове у мальца. «А куда заказы оставлять, ты сам напомни, раз в ту сторону путь держишь». Игнат откинулся на стену и пригубил свой напиток, а Прокоп только грустно ухмыльнулся. «Справиться, ничего сложного ему там делать не надо. За порядком следить, да лошадей кормить. Все равно почти ничего там не покупают», — отмахнулся Тимофей. «Каких-то интересных продаж в деревнях действительно пока еще не было. Разве что зерно на муку потихоньку меняли, а на все остальное никакого спроса не оказалось. Вот, первый небольшой заказ на инструменты пришел, и тот от боярина, то есть от Михаила Глебыча, что по сути одно и то же. А простые крестьяне не горели желанием приобретать более надежный, острый и удобный инструмент. Он же дороже, зачем, если и так привыкли справляться? Или вообще, Прокоп, собирайся, да сам езжай уже в Боротно. У тебя так весь дом паутиной зарастет, и Людмиле подмога будет сильная. Она же сейчас там одна, почитай, за всем приглядывает». Тимофей встал из-за стола и от души глубоко зевнул, прикрыв ладошкой рот. Тут же его примеру последовали и остальные участники беседы. «Уходить, что ли, собрался?» «Да, у меня оставайся, место есть». Понял Прокоп, что разговор подошел к концу. Тимофей оглянулся, место тут и правда было. Прокоп поселился в доме Никифора, пропавшего старосты деревни, а он себя не особо стеснял в пространстве. Тем более и семейный человек. Про Никифора так и не слышал ничего. Прокоп лишь покачал головой. Старый хозяин дома как сквозь землю провалился вместе с семьей. Никто не видел, как они уходили, и даже толком не могли вспомнить, когда последний раз встречались. Единственное, что удалось узнать, Его жена с детьми незадолго до этого уезжали в Илимна за покупками. Причем одни говорили, что они вернулись, а вторые наоборот. «Спасибо, но мы на станции переночуем». Совсем зря что ли ее ставили, Тимофей Прокопыч. К столу в небольшой трапезной подошел мужчина средних лет и склонил голову в вежливом поклоне. В Илимна остановились тоже на свежепостроенной почтовой станции. Но здесь она была побольше в размерах и имела помимо дополнительного количества спален, еще и небольшую трапезную отдельно от кухни. В «Березе» такого не было. Да и зачем? Вряд ли там будет останавливаться приличное количество людей. А вот в деревне, где частенько проживает и сам боярин, если, конечно, не находится в Новгороде, это могло дать и дополнительный доход, как постоялый двор. Клиентов пока еще ни одного, правда, не было. Да, с кем имею честь разговаривать? Тимофей приподнялся и отвесил такой же вежливый кивок. С одной стороны, он просто проявил вежливость, а с другой, воспользовался моментом, чтобы получше рассмотреть неизвестного собеседника. Ростом где-то 1,8 метра, телосложение не очень понятно, но явно не щуплый. Одет в умеренно дорогие одежды, суконные порты были заправлены в сапоги с высоким голенищем, немного стоптанные, но явно хорошего качества. Видимо, владелец не пугался приличных пеших перемещений. На незнакомце был темно-синий кафтан из подобного материала, с аккуратно расшитым стоячим воротником, и накинутый поверх плащ с изысканной золотой заколкой спереди. Чувствовалось, что это не бедный человек, раз даже в обычную деревню приехал в подобном виде. А если он прибыл именно к нему, то ситуация становилась опасной. «Креслав Здиславович», — вновь наклонил голову мужчина, его голос звучал уверенно и деловито. «Я торговый человек, меня заинтересовал твой товар, и я прибыл, чтобы предложить свои услуги. Приятно познакомиться, Креслав Здиславович», — поздоровался Тимофей, еще раз проговаривая имя нового собеседника, чтобы лучше его запомнить. «Боюсь, что у меня сейчас есть торговый партнер». Именно это была реальная проблема. Сколько раз Тимофей в разговорах слышал про разных местных купцов, бояр, да даже князей, но имена быстро выветривались. Казалось, его мозг упорно отказывался запоминать такую несущественную информацию, хотя она была критически важной для успешного ведения дел. Чтобы хоть как-то справиться с этой напастью, парень завел себе небольшую картотеку, где он записывал имена, краткие характеристики каждого из собеседников и события, связанные с ними. Это стало его маленьким помощником, позволяя заполнить проколы памяти. Вот теперь записи пополнятся и еще одним человеком. Сновид Романович, безусловно, достойный человек. Купец кинул взгляд на лавку и тут же получил приглашение Тимофея присоединиться к трапезе. Заяц, находящийся неподалеку, закатил глаза, но шустро скрылся в стороне кухни за порцией напитка для нового гостя. На кухне здесь подрабатывали местные женщины посменно. Пока что готовить особо ни для кого, и запасов не держали, но по прибытию команды ладьи, расстарались. Из напитков, правда, был лишь квас, вода и молоко. «Что же вы хотите мне предложить?» — спросил Тимофей, на секунду забыв, что тут со всеми разговаривают на «ты», а «вы» — это уже обращение только к группе лиц. Дело в том, что Сновид Романович ведет свои дела в основном здесь, недалеко от Новгорода. Я был даже удивлен, когда узнал, как далеко теперь ходят его ладьи. Начал купец, глаза которого внимательно осматривали полученную чашу, удерживаемую в левой руке. «Мы, в свою очередь, больше интересуемся зарубежной торговлей». Креслав Здиславович сделал глоток и слегка наклонил голову на бок. «И какой из моих товаров вас так заинтересовал?» «Практически любой, но в основном это мыло и смола, вы ее дегтем называете. Должен признать, что в отличие от большинства других смолокуров, ваш товар всегда хорошего качества, и нам бы хотелось покупать его напрямую и в больших количествах, чем это возможно через Сновида Романовича, и по меньшей цене», — добавил Тимофей чуть более расслабленно. Про бумагу он не упомянул, а значит, пока никаких новых проблем не появилось. Уже хорошо, дегтя с мылом и так будет прилично, а ради такого дела можно еще поднапрячься. Мыслю, что цена, по которой берет товар сам Сновид Романович, нас вполне устроит. Однако для более быстрого расширения нашего сотрудничества небольшая скидка сыграет немалую роль. Возможно, оплатить как будете? Скажу честно, я и сам собирался искать новые торговые связи со временем, и даже хотел продавать самостоятельно. У нас много разных товаров из дальних земель и знакомства во многих городах, а самостоятельная торговля всегда связана со множеством разных подводных камней, поэтому мы рекомендуем воспользоваться нашими услугами. Глава 7. Дожидаться работников, которые займутся разгрузкой и перевозкой припасов, пришлось довольно долго. Едва ладья завернула с Шелони на Щелинку, так практически сразу и встала. Пройти здесь на таком судне не представлялось никакой возможности. Маленькие лодочки дальше еще с трудом, может быть, и протиснуться, но ладье такого счастья не видать. Пришлось отправлять одного человека вперед, чтобы предупредил и вернулся с дежурной телегой навстречу. Одна из них постоянно была вместе с работниками до того момента, пока не прибудет следующая. Что можно сказать про место этой стоянки? Тут был лес, кругом сплошной лес. Тимофея этот факт уже не слабо напрягал, что куда ни плюнь, везде деревья. За все время, что они плыли по Шелоне, встретилось лишь пару мест на побережье, где относительно недавно были чьи-то новины, но и те уже давно отслужили свой срок и порядком успели зарасти. В одном из них была даже небольшая изба. Видимо, люди, сеющие хлеб, приходили издалека и чтобы не бегать туда-сюда, даже срубили себе жилище. А возможно, на этом участке была настолько хорошая земля, что и урожай собирали не пару сезонов, а 3 или даже 4. Если собираешься жить такой срок, то и избу поставить не грех.